Глава 13. Поэтому прибытие его не вызвало большой радости. Это обнаружилось на ближайших зрелищах. Когда в Ателлане запели знаменитую песенку «Шел Онисим из деревни», то все зрители подхватили ее в один голос и несколько раз повторили этот стих с ужимками. Примечание. «Шел Онисим». Текст сильно испорчен. Старые издатели предпочитали чтение «Шел курносый из деревни». «Венит Онессимус». «Венит Ио Симус».